одноногий бог. Этот бог был ничем иным, как созвездием Большой Медведицы, мужской валентностью неподвижной сферы звезд, как представленной полюсом, унаследованным от нечеловека-отца, близнецов, бога семи. Женская линия происходит через луну Жбаламки, как и Хунахпу по мужской линии Жбаламки унаследовала Науаль, лунно-земных богинь, бабушки Шмукани и матери Шкик. Этот Науаль был ягуаром, и ассоциация Жбаламки луны с ягуаром подтверждается также включением майского слова для ягуара «балам» в подлинное имя Жбаламки. Пока я рассматривал этот материал, мне казалось, что я мог бы различить описание последовательных стадий в развитии астрономического знания у Кичи Майя, выраженного в метафоре происхождения. От гермафродитной природы сотворения появились сначала дедушка небо и бабушка земля. Дедушка небо было удаленным божеством, потому что в ту раннюю эпоху отношение неподвижной сферы звезд к наблюдению за временем посредством гелиотического восхода звезд еще должно быть было разработано. Напротив, бабушка, лунно-земная богиня, была более доступной фигурой. Эта действительность соответствует историческому предшествованию лунных календарей и лунных зодиаков в глубоком прошлом, чье происхождение в верхнем палеолите было открыто маршаком. Смотри главу первую. В следующем поколении мужская линия, представленная семью Ахпу, показывает дальнейшее развитие в астрономическом знании, потому что бог символизирует понимание кардинальных направлений, полученных из наблюдения за полярной звездой и небесным экватором, Большой Медведицей Орион. Однако это знание должно быть еще интегрировано с более знакомой эклиптикой, лунно-земной богини, чьи звезды известны посредством слежения за ежемесячным движением Луны через плоскость небесной Земли. По этой причине семь Ахпу, согласно Попольвуху, остается окутанным в туманное облако, подразумевающее обращение к эпохе тьмы перед пробуждением звезд, то есть к эпохе до интеграции солнечно-лунного календаря, использующего гелиотический восход звезд. Свет разражается позже, с рождением близнецов, Солнца и Луны, которые символизируют эту последнюю стадию астрономической интеграции, возвещающую о земледельческой эре. Теперь, согласно Жирару, эта генеалогия предназначалась для того, чтобы представлять историческое описание социальных миров, постепенно подготавливавших земледельческую эру или IV век. Иными словами, я, как было принято, выбивал козырями астрономические тузы из материала, который Жирар расценивал прежде всего как историю. Для ясности, я должен сказать, что теперь считаю, что обе интерпретации были правильными. Но в то время я понимал генеалогическую информацию таким образом, что она функционировала как чистая метафора. Мне еще предстояло понять, что эта метафора была улицей с двухсторонним движением. То есть последовательные стадии в астрономическом развитии, как описано в Попольвухе, могли бы также толковаться как метафора для социальных преобразований, которым подверглись Кичи Майя на пути к обществу, основанному на земледелии. Причиной, помешавшей мне более основательно заняться идеями Жирара, было постоянное неверное употребление им этого важнейшего термина. Согласно Жирару, III век у Кичи, непосредственно предшествуя возникновению земледелия, был веком, отличительным экономическим признаком которого была стратегия сочетания примитивного земледелия и охоты, и определяющим социальным устройством матриархат. Как будет теперь детально рассмотрена идея о том, что когда-то существовали управляемые женщинами общества, нигде в мире не получила доказуемой фактической основы. По этой причине я был не в состоянии критически усвоить